Я кивнул и сказал: «Тогда, дорогая Хана, добро пожаловать в семью». Хана кивнула и сказала: «Иди к следующей сестре, сестра Акита уже заждалась». Я кивнул и пошел к следующей девушке, которая оказалась невысокая брюнетка в очках, с коричневым колье на шее. Одета девушка была в белый лабораторный халат, коричневое платье, что закрывало четвертого размера грудь, открывая вид только на ее ложбинку, и черные туфли на ногах. Девушка сразу подала руку и сказала: «Здесь только ради науки. За науку я готова отдать даже собственное тело. Мне обещали здесь лучшие лаборатории в мире и исследовательский материал. Зовут меня Акита Инузука, 21 год, я ученая, и хочу сделать важное научное открытие для мира. Я люблю животных, в особенности собак, не люблю лгунов и факторы, что отвлекают меня от научной деятельности. Прошу любить и жаловать». Девушка слегка поклонилась. Я помассировал виски и спросил: «Акита, ты хочешь стать моей женой?» Акита ответила: «Если это даст мне доступ к лучшим лабораториям и исследовательским материалам, то я отдамся тебе прямо здесь и сейчас». Я ответил: «В таком случае, добро пожаловать в семью, а отдаваться мне прямо здесь и сейчас не нужно, а вот завтра, посмотрим». Акита серьезно кивнула и сказала: «Иди к следующей сестре». Я пошел к следующей красавице. У девушки были прямые фиолетовые волосы, спадающие до пояса, зоркий взгляд карих глаз. Одета девушка была в стандартный набор анбу, а также имела меч в ножнах за спиной. Девушка сразу подала руку и сказала: «Кошка, 24 года, люблю свою деревню и готова отдать жизнь за нее. Свободная девушка, и мечтаю о спокойной жизни в мире, где не будет войн». Я почесал неловко затылок и спросил: «Имя у кошечки есть?» Девушка смутилась и сказала: «Простите, привычка по работе, Узуки Югао». Я вздохнул и сказал: «Ну, что ж, Югао, как и всем, я даю выбор: ты станешь моей женой и проживешь вечную счастливую жизнь, или останешься на службе в Анбу и будешь верна деревне». Югао задумалась и сказала: «Если ты не будешь вредить деревне и обещаешь ей поддержку, как своему вассальному государству, то я, конечно, согласна». Я ответил: «Насчет поддержки можешь не сомневаться, и про тебя, да, и про всех вас я не забуду, а в будущем вас будет только больше». Югао улыбнулась и сказала: «Надеюсь на это. Теперь можешь идти к следующей сестре, не заставляя ее ждать». Я кивнул и пошел к следующей красавице. Следующая девушка обладала длинными каштановыми волосами до пояса и карими любопытными глазами. Одета девушка в желтые штанишки, в рыжую безрукавку и фиолетовые сандалии. Девушка с интересом разглядывала меня, после чего сказала, чуть смущенно: «Тамаки, 16 лет, я обычная девушка, работаю продавщицей, мечтаю о простом женском счастье, и чтобы мои верные кошачьи друзья были счастливы вместе со мной, в мире, где нет войн и несправедливости. Люблю Нинника и свою бабушку. Если ты обещаешь заботиться о наших с бабушкой кошек и о будущих кошках, я согласна стать твоей женой». Я ответил: «Тогда, Тамаки-тян, добро пожаловать в семью. Если ты захочешь, я могу омолодить твою бабушку, и, конечно же, я обещаю, что все твои кошачьи друзья будут счастливы». Тамаки удивленно расширила глаза. «Правда, ты можешь омолодить бабушку?» Я кивнул. Тамаки воскликнула: «Конечно хочу. Бабушка и мои кошачьи друзья для меня все. Бабушка приедет сюда завтра, на нашу свадьбу». Я ответил: «Тогда решено, завтра ты не узнаешь свою бабушку». Тамаки ответила: «Тогда я жду этого с нетерпением. Теперь иди к следующей сестре, она уже глазами тебя сверлит». Я кивнул и посмотрел на следующую красавицу. «Красавица, это я верно сказал, но вот взгляд ее хищных светло-коричневых глаз не внушает мне доверия. У нее фиолетовые волосы, оформленные в короткий остроконечный конский хвост. Одета она, мягко говоря, вызывающе. Сетчатый костюм, от шеи до бедер, под которым ничего нет, бежевое пальто с фиолетовым цветом в швах и карманами на каждой стороне, в темно-оранжевую мини-юбку, темно-синий пояс и бледно-серые щетки на ногах. В дополнение к протектору Канахи, она носит кулон на шее в виде клыка змеи и наручные часы на руке». Красавица сказала, облизнувшись: «Мальчик, а ты уверен, что справишься с такой леди, как я?» В этот момент она сорвалась с места, появилась возле меня и хотела было схватить меня за мой член. Но я перехватил ее руку, притянул к себе и завел ее руку за ее спину, приблизился к ее ушку и томно прошептал: «Девочка, а ты уверена, что справишься со мной, не боишься? Ведь завтра день, а главное ночь свадьбы». Девушка вывернулась как змея и отпрыгнула от меня, при этом крича: «Ты, да кто тебя боится? Да я тебя». После сказанного она покраснела, я сделал примирительный жест и сказал: «Ладно, ты мне это завтра покажешь», и пошло улыбнулся, после чего добавил: «Теперь давай знакомиться, обо мне ты уже знаешь, а вот я о тебе нет». Девушка хмыкнула и сказала: «Митарашианка, 27 лет, люблю сладости, ненавижу скользких гадов, мечтаю прихлопнуть одну змею». Я вздохнул и сказал: «Прости, Анка, но змею прихлопнуть я тебе не дам». Анка нахмурилась и сказала: «Что, да как ты смеешь?» Я ответил: «Так уж вышло, что эта змея работает на меня в биоинженерном цехе, но змея под контролем и больше никому не навредит». Анка еще сильнее нахмурилась, но потом успокоилась и сказала: «Ты разве не хочешь знать, выйду ли я за тебя?» Я приподнял голову в интересе. Анка продолжила: «Выйду, докажу тебе, мальчик, что ты много на себя берешь». Анка посмотрела на меня с боевым настроем. Я ответил: «Тогда добро пожаловать в семью, с нетерпением буду ждать, как же ты мне это докажешь?» И опять пошло улыбнулся, разглядывая ее аппетитную тройку, которую закрывает лишь сетчатый костюм. Если приглядеться, можно увидеть выпирающие соски. Анка смутилась и сказала: «Иди к куриной, она уже слишком долго тебя ждет». Я кивнул, улыбнулся ей на прощание и пошел к последней красавице, с которой я не был знаком. У куриной красные глаза и черные волосы, спадающие до плеч. Она носит короткое платье с черными полосами, похожими на ленты. На правой стороне есть красный, длинный рукав. На лбу протекторка на хагакуре. Фигура у нее хороша, в принципе, как и у всех кунаичи мира Наруто. Талия узкая, попка подтянутая, ну, а грудь хоть и небольшая, но подержаться есть за что, это примерно второй размер. Подавая свою перебинтованную руку, куриной сказала: «Юхи Куриной, 31 год, я наставник шиноби и по совместительству мастер гиндзюцу. Люблю своих учеников и следить за их успехами. Меня называют старшей сестрой и говорят, что я проявляю заботу как старшая сестра. Мечтаю о мире без войн, где все, включая моих учеников, могли бы жить в мире. Ненавижу лгунов и трусов. Рада познакомиться, дорогой». Куриной улыбнулась мне, чего я просто не ожидал. Я спросил: «Так понимаю, последнее предложение можно считать согласием стать моей женой?» Куриная кивнула и сказала: «Правильно понимаешь, я все же девушка и тоже хочу простого женского счастья, а вот некоторые тугодумы этого не понимали». Я сказал с улыбкой: «Тогда добро пожаловать в семью, дорогая. Мир без войн, я тебе обещаю, а простое женское счастье уж подавно. Буду заботиться о тебе и о наших будущих детях». Куриная немного покраснела, когда речь зашла о детях, и сказала: «Угу». Я вздохнул и сказал: «С остальными из вас я уже знаком, с некоторыми мы даже пережили небольшое приключение, а с некоторыми успели познакомиться поближе». Вышеперечисленные улыбнулись, а некоторые покраснели, такие как Рюйзицу, Хотору, Шизука, и немного смутилась Шион. Но когда я сказал это, одна красавица надулась и сказала: «Как же я?» Я повернулся к голосу и увидел девушку 18 лет. Она имела чистые глаза, песчаные светлые волосы, завязанные в 4 последовательные косички, одета на девушку длинное кимоно темного цвета, перевязанное красным поясом. На икрах у нее сетчатые поножи с красной полоской сверху, на ступнях одеты черные сандалии, на руках темные перчатки без пальцев, а на лбу протектор Сунагакури. На красные лямки за спиной у нее прикреплен веер. Фигура у нее стройная, грудь также второго размера, возможно, третьего размера, но этого непонятно из-за кимоно. Талия узкая, а попка округлая, подтянутая. Я виновато улыбнулся девушке и подошел к ней. Девушка сказала: «Ну, наконец-то, уже думала, ты забудешь про меня, считай это минус балл». Я виновато сказал: «Прости, я». Девушка перебила меня и сказала: «Не надо оправдываться. Так, я Тимари, мне 18 лет, сюда меня направили против моей воли. Но я все же благодарна тебе за моего младшего брата Гаару, никто не смог его успокоить, а после встречи с тобой он полностью изменился. За это я решила подарить себя тебе. Это будет высшей наградой, тем более, Отец прямо так и сказал. Я виновато улыбнулся и спросил: «Сама-то ты хочешь этого? Если нет, никто тебя не заставит». Тимари улыбнулась и сказала: «Если все то, что ты говорил моему отцу, правда, и то, что было сказано здесь, лучше мужа, чем ты, не найти на всем свете. Так, что я, конечно, согласна, но вот, то, что ты забыл про меня, за это тебе придется отдуваться в будущем». Я почесал голову и улыбнулся ей: «Яля 32 не предела», сказал. «Тогда, дорогая Тимаритян, добро пожаловать в семью. За свой проступок я приму любое разумное наказание. Учти, убить меня не получится, даже если очень захотеть». Тимари накуксилась и сказала: «Дурак, никто тебя убивать не хочет, ну по крайней мере я. Это будет что-то другое, я еще не до конца придумала, что именно». Я сделал примирительный жест и сказал: «Хорошо, я с честью приму любое разумное от тебя наказание». Тимари оживилась и сказала: «Придумала». Я ответил: «Весь внимание». Тимари с улыбкой сказала: «Сделай мне массаж, и во время этой встречи ты будешь обращаться ко мне, госпожа». Я улыбнулся ей улыбкой чеширского кота и спросил: ты уверена, точно не хочешь поменять свое желание? Ты можешь пожалеть об этом». Тимари, видимо, подумала, как я сейчас облажаюсь, я все-таки воин, а не массажист, но в это время Мей тихо посмеялась, как и Самуи с Мабуи. Тимари ответила: «Конечно, или ты не умеешь, если ты не можешь даже прост. Мхаах». Договорить я ей не дал, оказавшись в один миг за ее спиной, положив руки на плечи и начав свой сеанс массажа. Тимари сразу стала выгибаться и прерывисто дышать, постановая. Я надавил на некоторые точки акупунктуры, и Тимари не смогла сдержать стон наслаждения. «Мхамах». Я с ехидной улыбочкой на ушко ей прошептал: «Госпожа, вам приятно?» Тимари еще раз выгнулась и еле-еле ответила: «Да-да, прошу, не останавливайся». Я с той же улыбочкой ответил ей на ушко: «Раз госпожа просит, этот слуга, конечно, повинуется». И надавил ей на еще одну точку акупунктуры. Тимари страстно застонала: «Мах-мах». Выгнулась как змея и обмякла в моих руках, сидя на стуле. За всем этим наблюдали девушки, некоторые с завистью, а некоторые с неприкрытой похотью во взгляде. Две даже начали ублажать себя, не заботясь о других. Конечно же, это были две курамы. Они еще те извращенки. В этом неоднократно убедился, особенно темная курама. Я похлопал в ладоши, чтобы на меня все обратили внимание, и сказал: «На этом наше собрание и знакомство закончено. Вы можете поделиться по три человека и идти отдыхать в свои комнаты. Завтра у нас великий день, и вам понадобятся все ваши силы». Девушки кивнули, с мыслями, что если это всего лишь массаж, то что будет в некотором другом процессе. А я в этот момент исчез в вспышке Хирайшина. Я появился в своей комнате, где заранее была размещена дзюцу шики. Я быстро разделся, принял душ, использовал на одежде мгновенную очистку и завалился на свою огромную кровать, быстро погружаясь в царство Морфея, с мыслями о завтрашних событиях. Я проснулся рано утром и услышал горн: «Твою мать, какого хрена так громко?» Я сразу телепортировался туда и увидел звуковиков Орочимару, что использовали концепцию звука, усиливая, блять, этот горн. Я крикнул: «Какого хуя вы творите?» Они сразу перестали, встали на колени и сказали, опустив голову: «Ваше Величество». Я крикнул на них: «Какое нахуй Величество? Вы что, блять, устроили?» Один из звуковиков сказал: «Через полчаса ваша коронация. Это предупреждающий сигнал. Делегации со всех стран и деревень мира уже прибыли». Я хлопнул себя по лбу: «Блядь, точно, блядская коронация». Я сказал ему: «Тогда, можете продолжать». И исчез вспышки Хирайшина, появляясь на площади перед делегациями. Я усилил свой голос сферой стихии и сказал: «Приветствую всех вас здесь сегодня, что собрались на мою коронацию как императора шести путей». Гомон сразу прекратился, и все замолчали. После минуты молчания кто-то поклонился и крикнул: «Да здравствует император!» За ним подтянулись другие: «Да здравствует император!» Я сделал жест замолчать, и крики постепенно прекратились. Я сказал усиленным голосом: «Ни для кого не секрет, что через 18-20 лет случится самая настоящая катастрофа». После своих слов я поведал свою историю. Через некоторое время я продолжил: «Именно поэтому я собрал всех вас здесь, дабы объединить мир, покончить с войнами и дать отпор врагу из другого мира». Люди опять стали кричать: «Да здравствует император!» Я крикнул: Тихо. Когда все замолчали, я сказал: «Чирику, подойди». Из толпы вышел лысый монах в рясе и подошел ко мне. В этот момент я активировал фуауин запечатывания объектов, и за моей спиной появился трон. Трон был необычным, он был полностью белым, с двумя символами Узумаки, по бокам спинки, и в центре символ Ринни-Шарингана. Я встал на одно колено перед своим народом, и в этот момент Чирику достал из фуауин печати запечатывания объектов черное ожерелье шести путей. Чирику сказал: «Сегодня Наруто Узумаки, по воле мудреца шести путей, становится императором шести путей». Чирику надел на меня ожерелье, упал на колени и крикнул: «Да здравствует император шести путей!» Я встал, подошел к трону и сел на него. Начался гул. «Да здравствует император шести путей!» Все без исключения встали на колени. Спустя какое-то время чествования меня как императора шести путей, я сказал: «С этого момента я ваш император шести путей. Вы мои верные подданные, империи шести путей. Сейчас вы находитесь в мире будущего, в столице шести путей, перед моим дворцом, что называется запретным городом. Дальше я расскажу об изменениях в мире». Я начал рассказ обо всех нововведениях и изменениях в мире. Спустя час я закончил свой рассказ. Были, конечно, возмущающиеся, но их быстро подавила толпа, что приветствовало новые порядки. Я жестом прекратил обсуждение и сказал: «Теперь я прошу родственников своих невест пройти в зал свадебной церемонии, а остальных я прошу отправиться в банкетный зал и ждать завершения свадебной церемонии». После своих слов я встал с трона и переместился в зал церемонии. Там я увидел всех своих невест, одетых в платья одного вида, а именно обтягивающие шелковые платья, что прекрасно подчеркивают их фигуру, но разного цвета, под стать цвету их глаз и волос. Девушки были ухоженные и накрашенные, стояли они в шеренгу, как только увидели меня, так тут же улыбнулись, видимо, им нравится, как все происходит. Не успел я оглядеться, как две наглые пуфастые кицуны, одетые в черное и красное платье, с красной и черной линией на поясе, схватили меня под обе руки и потащили в центр шеренги, а по правую и левую сторону от них стояли Самуи, что была одета в желтое платье с голубой линией на поясе, и Мабуи, что была одета в белое платье с голубой линией на поясе. Дверь в зал открылась, и внутрь вошли родственники невест и мои родители. Последним вошел Чирику, он сразу же пошел к алтарю. Родственники же тихо сели на свои места, что-то обсуждая. Церемония началась, и Чирику начал свою речь. «Мы собрались сегодня здесь, дабы заключить союзы, что были созданы на небесах. Хочу спросить вас, император шести путей, Наруто Узумаки, готовы ли вы взять в жены, клянетесь ли вы любить и оберегать целую вечность светлую Курому, темную Курому, Айме, Конан, Тимарино Собаку, Мацури, Сари, Юкату, Амина, Рюзицу, принцессу Харуну, королеву Сару, Хотору, Шизуку, Шион, Мейтируми, Каюки Казахану, Юки Учиху, Хинату Хьюгу, Инаиманака, Хану Инузуку, Акиту Инузуку, Юга Аузуки, Тамаки, Куринай Юхи, Анкамитараши Шизуни Синджу, Самуи и Мабуи». Я серьезно ответил: «Клянусь». Чирику продолжил: «Вы, светлая Курама, темная Курама, Айме, Конан, Тимарино Собаку, Мацури, Сари, Юката, Амина, Рюзицу, принцесса Харуна, королева Сара, Хотору, Шизука, Шион, Мейтируми, Каюки Казахана, Юки Учиха, Хината Хьюга, Инаиманака, Хана Инузука, Акита Инузука, Юга Аузуки, Тамаки, Курина Юхи, Анкамитараши Шизуни Синджу, Самуи и Мабуи, готовы ли взять в мужья, клянетесь ли вы оберегать, любить и уважать вашего законного супруга, императора шести путей, Узумаки Наруто?» Девушки одновременно серьезно сказали: «Клянемся». Чирику продолжил: «Тогда, властью, данную мне богами, я объявляю вас мужем и женами. Муж может передать жене кольцо и поцеловать невест». Я кивнул, создал теневых клонов и дал им фуауин кольца. Они сразу же переместились к моим уже женушкам. Я же подошел к моим пуфастым курамам, взял сначала ручку светлой курамы и коснулся ее безымянного пальца. На ее пальце появилась защитная фуауин печать, что позволит узнать, где она находится, и защитит в случае опасности. После того, как печать сформировалась, она материализовалась в кристальное кольцо с белой оправой и гравировкой любимой Курами. То же самое я проделал с темной Курамой, только кольцо было с черной оправой. В это же время, клоны проделали то же самое со всеми девушками. Я поцеловал сначала светлую Курому, а потом темную Курому, и в момент поцелуя дал сигнал клонам. Клоны тут же приподняли личико девушек и впились им в губы. Зал наполнился аплодисментами и посвистываниями, а мои мама и папа сказали: «Это мой сын, мой сынок». «Интересно, когда будут внуки?» — задумчиво сказала Кушина. Шису и так вообще вздохнул, когда увидел, как мой клон целует Юки, а после чего кивнул и счастливо улыбнулся. Остальные же просто с радостными улыбками наблюдали за этим. Тут даже был Киба, что несколько ревновал свою сестренку Хану, но все же был счастлив за нее. Даже Ханаби и Хиаши улыбались, смотря на счастливую Хинату. Закончив поцелуй, со всеми девушками мы поклонились родителям в дань традициям, после чего я сказал: «Очень счастлив увидеть вас всех здесь сегодня. Также я счастлив, что женился на столь прекрасных и нежных созданиях, что вы подарили этому свету. Теперь я прошу всех вас отправиться в банкетный зал и отметить столь радостное событие». Родственники стали подниматься со своих мест и уже хотели было идти на выход, но я остановил их жестом и сказал: «Дорога до банкетного зала займет какое-то время, а я не хочу вас обрамлять этим, поэтому предлагаю телепортировать нас всех прямо в банкетный зал». Минато удивленно сказал: «Сын, а разве это не слишком?» Я ответил с улыбкой: «Ты недооцениваешь своего сына». После своих слов я активировал Хирайшин, и все живые существа исчезли в вспышке молнии. Появились мы неожиданно и негаданно. Я появился во главе стола, а по бокам справа и слева от меня сидели две моих пуфастых Курамы, за ними сидели Мабуи и Самуи, а дальше все мои жены, за женами мои родители и их родственники. Минато удивленно воскликнул: «Феноменальный контроль!» Я неловко почесал голову и ответил: «Это пустяки, сейчас давайте есть». Кто-то сказал с усмешкой: «Что же мы будем есть? Стол-то пустой». Я повернулся на голос и увидел Ханаби, что сидела рядом с Хиаши и Хинатой. Я ответил ей с лукавством и усмешкой: «Мной собственноручно приготовленные блюда. Спрашиваешь, где она, дорогая Ханаби-тян?» Ханаби кивнула. Я щелкнул пальцами для вида, усилил щелчок сферы стихии и активировал фуауин запечатывания объектов. В тот же миг произошла яркая белая вспышка, и все кроме меня закрыли глаза. Когда они открыли глаза, стол был заполнен до отвала различными вкусностями. У Ханаби аж слюнки потекли, а другие просто вытаращили глаза на это. Я же сказал: «А теперь начнем банкет в честь становления меня императором шести путей и свадьбы с моими любимыми женами». Банкет начался и продолжался до позднего вечера. Когда банкет закончился, и девушки попрощались со своими родственниками, что ушли отдыхать в свои комнаты в нашем дворце, я нетерпеливо похлопал в ладоши и сказал: «А теперь, дорогие женушки, и нам пора». Я телепортировал нас всех в специальную брачную комнату, что была сделана только для этой ночи. Девушки появились в огромной комнате, каждая возле разной кровати, что стояли в шеренгу. Рядом с каждой девушкой стоял мой клон. Клоны начали действовать, осыпая девушек ласками и поцелуями. Комната наполнялась страстными стонами наслаждения, никто не остался без внимания, кроме моих курамочек. Я же с улыбкой чеширского кота подходил к ним, говоря: «Сейчас вы познаете свою ошибку за то, что играли со мной». Курамы поняли, что в чем-то здесь подвох, и хотели было уже сбежать, но как только они тронулись с места, я появился возле них и схватил за хвосты. Я пропустил электрические импульсы с пальцев в хвост, и курамы страстно простонали: «Ма-ха-ха, ма-я-я-я». После чего у них подкосились ноги, и они упали на коленки, становясь в позу раком. Я воспользовался ситуацией, закинул их на кровать и задрал их платье до самой груди. Мне открылся взор на промокшие от соков киски с рыжим и черным пушком на лобках. Я, долго не думая, и сразу же просунул внутрь их соблазнительных кисок пальцы, при этом пропуская ток через них. Курамы взвизгнули от неожиданности. Я ускорил движение рук, заставив их выгнуться, упав головой на мягкую поверхность матраца, после чего из их кисок выстрельнула струя оргазма, забрызгивая мои руки и кровать. Курамы, похоже, расслабились, считая, что это все, но не тут-то было. Я создал одного клона и вместе с ним синхронно шлепнул курам по упругим попкам, после чего сжали их попки руками. Курамы взвизгнули, то ли от боли, то ли от наслаждения, но на этом все не закончилось. Массируя их сладкие попки, Мы с клоном одновременно приблизились к их кискам лицом, высовывая язык и слизывая с поверхности кисок соки, что сразу же заставило курам выгнуться и страстно простонать. Мах-ма-а-а. Закончив слизывать соки их кисок, мы облизнулись и стали играться с их клитором язычком, заставляя их выгибаться и стонать все сильнее. И вот когда стоны стали невероятно громкими, мы прекратили играться с их клиторами и резко просунули язык внутрь, облизывая стенки их влагалища, пропуская через язык ток. Сразу же стимуляция достигла пика, куры мы выгнулись, очень громко простонали. Маха-маха-маха-маха. После чего брызнули нам в рот соленой струей оргазма, заставляя все проглотить. Куры мы больше не могли опираться на кровать руками, обессиленно упали головой на кровать, смотря в бок, быстро, страстно дыша. При этом их попки смотрели вверх. Увидев, что куры мы уже без сил, мы вовсе не собирались прекращать. Сконцентрировав стихию воды на пальце, мы сделали что-то типа защитного купола, что увеличивало толщину пальца, и медленно стали приближать пальцы к их попкам. Приблизившись достаточно близко, мы коснулись входа в их анус, медленно проталкивая палец внутрь. Это действие вновь разбудило курам, и они воскликнули: «Ты только не в попу!» Мы с клоном улыбнулись улыбками чеширского кота и вогнали палец в их попку на всю длину, заставляя курам выгнуться и закричать от неожиданности. Сначала им было больно, но мы продолжали разрабатывать их попки, увеличивая их диаметр. Через какое-то время крики боли стихли, и полились стоны наслаждения. Курам и даже ручкой стали массировать свой клитор. Вот когда диаметр был достаточный, мы резко вошли пальцами внутрь, чуть увеличивая водную оболочку, заставляя курам выгнуться и страстно простонать, снова разбрызгивая свои соки оргазма. Курамы вновь упали на кровать, дрожа от наслаждения, пытаясь отдышаться. Но кто им это позволит? Я с клоном, использовав фуауин запечатывание объектов, снял с себя одежду и приставил свой немалых размеров эрегированный член ко входу в их киски. Курамы воскликнули: «Подожди, дай отдышать». Договорить мы им естественно не дали, резко вогнав член на полную длину, разрывая их девственную плеву и касаясь самой матки. То же самое произошло со всеми девушками, и комната наполнилась вскриком боли, а после сладкими стонами и хлюпающими звуками. У курам пошли слезы от боли, из кисок потекла струйка крови, и они выгнулись дугой. Мы же, используя Ирьонин дзюцу, убрали у них боль и стали яростно насаживать их на свой ствол. Когда куры мы почувствовали, что боли нет, они стали очень страстно стонать, изгибаясь, двигаясь в такт нашим движениям, не прекращая ни на секунду. Спустя какое-то время бешеных скачек, мы увеличили стимуляцию члена, стихии молнии, и стали наращивать темп, входя и выходя на всю длину, внутри их страстных, развратных кисок, пропуская через член ток. Вот, достигнув кульминации, мы излились прямо внутри их матки, заставляя их выгнуться и простонать так громко и долго, как только они могут. После чего мы медленно вытащили свои члены и наблюдали, как из их развратных кисок брызжет струя оргазма прямо на пах, и вытекало наше белое семя. Курамы упали обессиленно. В тот же самый момент так произошло со всеми девушками, что не имели роли по канону, и у них не было детей. Из остальных же клоны успели вовремя вытащить, давая им изрядно кончить, и залили их струей семени, забрызгивая их платья и нежную кожу. Я же оставил клонов ждать, а сам перевернул светлую курому и положил на нее черную курому в позу 69. Курамы тут же оживились, хоть и с трудом, стали ласкать друг друга, руками сжимая-разжимая грудь, и принялись лизать друг дружке киски. Я же подстроился сзади черной курамы, покрыл член водной оболочкой, для лучшего скольжения плюнул черной курами на анус, вызывая у нее легкий холодок, а после чего яростно вошел на всю длину члена, в ее попку. Курама тут же выгнулась и даже сжала сильнее грудь руками и клитор губами светлой курами. Я же не давал ей опомниться, постоянно пропуская ток, входил и выходил на всю длину своего члена, вызывая хлюпающие развратные звуки и страстные стоны. Спустя какое-то время я достиг пика, увеличив стимуляцию до максимума, вошел в нее на всю длину своего члена и излился глубоко внутрь ее попки. В это же время темная курама обильно кончила, забрызгивая рот светлой курами, заставляя ту все проглотить. Девушки упали на друг дружку, А я же с похабной улыбочкой сказал: «Меняйтесь». Куромы воскликнули: «Чи-чи-те». Договорить я им не дал, используя обратный хирайшин, поменяв местами куром. Теперь светлая курома была сверху, а темная снизу. Я также резко вошел в светлую курому, заставляя ее упасть в беспамятство, и только стонать, и кричать от удовольствия. Спустя какое-то время нашего безумного рандеву, я увеличил стимуляцию до максимума, пропуская через свой член ток, так, что он даже заискрился. После чего, я стал очень быстро входить, и выходить на всю длину своего члена, в ее сладкую попку. Когда я достиг пика, и она уже больше не могла продолжать, я вошел в развратную попку, во всю длину своего члена, и в этот момент, я развеял всех клонов, получая просто незабываемый оргазм, изливаясь в ее попку, наполняя ее до краев. Светлая курома стала обильно кончать, брызгая в ротик черной куроме, а та, в свою очередь, оргазмировала прямо в ротик светлой куроме. Когда я вытащил свой член из ее развратной, сладкой попки, оттуда полился ручей моего семени. После чего, обе куроми закатили глаза, и упали на друг дружку, потеряв всякие силы и сознание. Я огляделся вокруг, и увидел, что все девушки уже спят. Потеряв сознание от бессилия, я осознал, что куромы продержались так долго, только потому, что они были биджу. Вздохнув, я поднял сначала светлую курому, и аккуратно уложил ее на подушку, после чего я поднял темную курому, и положил рядом со светлой куромой. Они выглядели так мило, как будто сестры-близняшки. Словно что-то почувствовав, светлая курома обняла темную курому, а та в свою очередь обняла ее в ответ. И они вместе мирно посапывали, доставляя мне умилительное наслаждение, наблюдая за ними. Я еще немного полюбовался ими, после чего накрыл их одеялом, и поставил дзюцу шики на место, где я стою, после чего телепортировался в комнату уединенной медитации. Там я вызвал кисараги, что дрожала, видимо, она тоже хочет любви и ласки. Я обещаю тебе, я непременно исполню то обещание, хотя я не знаю какое, но я чувствую, что для этого нужна Ряцу. После своих мысленных слов, я отрубил себе руку, которая моментально отросла, а из отрубленной руки появилась моя точная копия, мой абсолютный клон. Я сказал: «Ты знаешь, что делать, береги их, и не забудь про тонери». Клон кивнул и телепортировался к девушкам. Я вздохнул, сел в позу медитации, и стал думать. Сегодня был замечательный день, не знаю, сколько опасности ждет меня в будущем, но я клянусь сохранить их улыбки. Потом, я стал вспоминать церемонию и банкет. На церемонию вместе с Чирику зашла Карин, без своей матери. Как я узнал позже, она давно умерла, и, к сожалению, ее прах был развеян. На банкете Карин сидела возле Минато и Кушины, где и рассказала свою историю, на что Минато и Кушина расчувствовались. Кушина так вообще со слезами на глазах обняла Карин и предложила ей стать их дочерью и моей сестрой. Карин, конечно, была рада и почти тут же согласилась. Это событие мы потом отметили уже в кругу, так сказать, семьи, и у меня появилась новая сестренка. После чего, когда банкет закончился, Карин ушла вместе с родителями, а я телепортировался вместе с девушками в зал свадебной ночи. Вот я и дошел до самого сладкого события за сегодня. Клоны поступали с разными девушками по-разному, кого-то одарили лаской и нежностью, подготавливая к сексу. Например, Рюзицу, Ина, Хинату, Айме, Конан, Мацури, Сари, Юкату, Юки, Шизуку, Хотору, Югао, Куринай, Тамаки, и даже, как оказалось, Анка, что была совсем неопытной девственницей, и только притворяется раскрепощенной шлюшкой. С кем-то был прямо-таки страстный порыв эмоций, и страсть переросла в красивый чувственный секс. Например, Харуна, Сара, Каюки, Шион, Шизуни, Мей, Амина, Самуи и Мабуи. Ну и последняя группа девушек, что буквально накинулись на клонов. Это Тимари, что оказалась еще той чертовкой, Хана, что просто предпочла дикий животный секс по собачьи, и Акита, что ничем не отличалась от Ханы. Клоны узнавали их желания с помощью эмпатии, и следовали им. Но всех этих разных красавиц объединяет одна вещь: все они лишились девственности одинаково, и в один и тот же момент. Вспоминая лицо каждой, я не смог сдержать улыбки, чувство превосходства и гордости над ними. Но в этот момент я помрачнел, вспомнив о своей миссии. Отгоняя все ненужные мысли, я очистил разум и стал настраивать медитацию на 18 лет, до моего 34-го дня рождения. Настроив время медитации, я очистил полностью разум, закрыл глаза и стал погружаться в глубокую медитацию. Часть 23. Примечание к части. Ребят, эта глава, ну, в общем, она не особого радостная, я бы сказал грустная. Причина, почему измениться, в этой главе. Следующая глава, мир, откуда прибыл, а после DXD. Глава несколько скомканная, это из-за того, что мир Наруто исчерпал себя, в этой главе, нехило получает дюли. Судить опять же вам. Как всегда, жду ваших отзывов и лайков, если нравится. Всех люблю, целую, обнимаю. Постскриптум. Вас уже почти 500 человек. Я писать следующую главу, пока порыв эмоций не сменился. Спойлер, хотя не такой уж и спойлер, если вы внимательно читали. Курамы живы, иначе был бы мертв. Я проснулся и почувствовал легкое онемение, которое тут же прошло. Если все прошло как надо, то в скором времени сюда явится Отсуцуки, которых мне нужно захватить любой ценой, лучше ударить упреждением, а не ждать, пока мир погибнет. Поэтому я решил захватить их и с помощью абсорбирующих клеток поглотить ДНК и память, ну и конечно же способность перемещения между мирами. Узнавая все о их целях и планах, а также как попасть в их мир и кто у них главный. Раз Земля не была уничтожена, значит, часть Стонери прошла успешно. Ну, и конечно же в этом случае у меня будет Тинсиган. Ладно, сейчас мы это все и узнаем. Я мысленно почувствовал своего клона и телепортировал его к себе. Передо мной появился такой же, только вот одет иначе, а именно черный плащ с символами шести путей красного цвета, и в черного цвета ожерелье шести путей на нее. Также плащ покрыт какими-то жилками, что проходит по всему плащу. Я спросил: значит, Орочимару таки закончил броню? Клон кивнул и сказал: за то время, что тебя не было, произошло многое, уверяю тебя, все, что ты планировал, выполнено, и даже перевыполнено. Впрочем, ты в этом убедишься сам, и у меня для тебя сюрприз, оригинал. Клон подал мне руку и сказал: начинай поглощение, уверен, это будет больно. Я кивнул, и мне пришло уведомление от системушки. Я посмотрел на клона, он улыбнулся вымученной улыбкой, значит, нелегко ему пришлось. Я мысленно отдал команду начать поглощение. На меня нахлынули воспоминания, чувства и эмоции клона, что превратился в аморфную массу и впитался в мое тело. Я не смог выдержать этот поток боли и отрубился. Я проснулся, но каша в моей голове не изменилась. Я стал усиленно сортировать каждый эпизод, и вот, что я узнал. Самое главное, я стал отцом. Не просто отцом, а многодетным отцом. Начну, пожалуй, с канонных персонажей. Боруто, а именно так решила назвать нашего сына, выглядит как канонный Боруто, но при этом у него черные волосы, а не желтые, как в каноне. Также он обладает Джоганом, но в отличие от канона, научился его контролировать, и может спокойно его использовать, при этом в обоих глазах. В его способности входит предвидение кратковременного будущего, он также видит систему циркуляции чакры и негативные эмоции. Также он скорее всего может перемещаться между измерениями. Но, помимо этого, Джоган дает ему повышенное восприятие и понимание в тот момент, когда активирован, что позволяет ему быстро изучать техники, находя в них ошибки, и исправлять их, а предвидение будущего помогает и вовсе не совершать ошибки. В потенциале он сможет копировать техники, так же как с Шаринганом, но в отличие от него, Джоган может копировать даже Кеккигинкай. Нет, он не получает Кеккигинкай, он просто может в точности скопировать пропорции и не убить себя. Ну, это я узнал, когда абсорбировал Джоган. Хотя, может, это только у меня, абсорбирующие клетки все-таки увеличивают максимальный потенциал на уже аж 30. Достигнув третьего уровня абсорбирующих клеток за эти годы, при 10 уровне будет 100, а это уже немало. Ну, для этого мне надо поглотить 1024 способности, что будет равняться 2048 годам. Ладно, с гением Боруто все, и в отличие от канона, он очень меня уважает и гордится, и не бузит, если я вдруг останусь на совете. Вторая моя прелесть – это Химавари Тян, милейшая девочка, которая с рождения приобрела бейкуган матери. Ее внешний вид вообще не отличается от канона, только способности гораздо круче, но она не хочет быть кунайчи, а я, естественно, не заставляю. Конечно, в отличие от канона, дети и жены у меня всегда на первом месте, и я ни за что не променяю их на какие-то там советы, У меня для этого есть целый штаб министров. Поэтому ни одного дня рождения своих детей я не пропустил. Ну как я, мой абсолютный клон. А ладно, хрен с ним, это то же самое, что я там был. Так, что Химавари и Барута очень даже счастливы. Да, их день рождения совпадает с другими, братьями и сестрами, так что семья у нас большая, но об этом позже. Насчет наших с Хинатой детей, это все. Следующая женушка, от которой у меня тоже есть дети, причем также двое, это Иночка. Первой была девочка, она вылитая мама, вот только глаза мои, и самого детства только и делала, что улыбалась. Поэтому мы назвали ее Йосика Узумаки, что означает улыбка или счастье.